Глава 35. Питер Лукас молча наблюдал страшную сцену, которая разыгрывалась на экране его телевизора. Когда пленка кончилась, он даже не шелохнулся. Джейн уже выключила магнитофон, а Лукас по-прежнему сидел, уставившись на темный экран, словно все еще видел перед собой изуродованное тело девушки и простыни в пятнах крови. В комнате царило молчание. Реджина дремала на диване, Мила стояла у окна, поглядывая на дорогу. «Мила так и не узнала, как звали девушку», — пояснила Джейн. «Скорее всего, тело закопали где-то в лесу около дома. Место там глухое, и есть где спрятать труп. Одному Богу известно, сколько еще таких же девчонок захоронено в тех лесах». Лукас опустил голову. «Меня сейчас вырвет. Не только вас. Кому понадобилось снимать все это на пленку?» Судя по всему, этот человек не догадывался, что его снимают. Камера была установлена в шкафу, и клиенты не могли ее видеть. Возможно, это еще один источник дохода. Сначала продавать секс-услуги и снимать все это на пленку, а потом сбывать эти фильмы любителям порно. И на все можно неплохо заработать. Если так разобраться, этот бордель был их очередным филиалом. Она помолчала и добавила с горечью: «Похоже, Балентри творчески подходит к диверсификации бизнеса». «Но это же фильм с реальным убийством. Если его размножить и продать, Балентри конец». «Да, материал слишком взрывоопасный». И хозяйка борделя определенно знала об этом. Она прятала кассету в большой сумке. Мила говорит, они месяцами таскали ее, даже не догадываясь о содержании пленки, пока однажды Джонни прокрутил ее в каком-то мотеле. Джейн взглянула на экран. «Теперь мы знаем, почему были убиты те женщины в Эшбурне. Почему был убит Чарльз Десмонд. Девушки знали своего клиента и могли его опознать. Поэтому все они должны были умереть. Выходит, все это затеяно для того, чтобы скрыть изнасилование и убийство». Она кивнула. Джо вдруг осознает, что у него в руках бомба. Но что делать с такой уликой? Он не знал, кому довериться. Да и кто станет слушать чудака, которого однажды уже объявили параноиком? Должно быть, именно он отправил вам копию видеопленки. Но я ее так и не получил. К тому времени они уже разделились, так было легче скрываться. Но каждый взял себе по одной копии. Алену поймали, прежде чем она успела доставить свою кассету в Трибьюн. Пленку Джо, вероятно, уничтожили после захвата заложников в больнице. Она кивнула на экран. Это последнее. Лукас повернулся к Миле, которая забилась в угол комнаты, словно затравленный зверек. «Ты сама видела этого человека, Мила?» «Он приходил в тот дом? На яхте», — произнесла она, вздрогнув. «Я видела его на вечеринке на яхте». Лукас перевел взгляд на Джейн. «Вы думаете, она имеет в виду яхту Чарльза Десмонда?» «Я думаю, что именно так вел свой бизнес Балентри», — сказала Джейн. «Десмонд устраивал так называемые мальчишники. Собирались люди, вхожие в Пентагон, имеющие отношение к военным подрядам. Ну, там, где большие мальчики и большие деньги, непременно присутствует секс. Логическое завершение любой сделки». Она извлекла из магнитофона кассету и повернулась к Лукасу. «Вы знаете, кто этот человек? Тот, что на пленке?» Лукас судорожно сглотнул. «Прошу прощения, мне просто до сих пор не верится, что я видел все это своими глазами. Он, видимо, крупный игрок. Посмотрите, как лихо он действует, какие ресурсы ему удалось подтянуть, чтобы изъять эту пленку». Она встала перед Лукасом. «Кто он?» «Вы его не узнали?» «А должна была?» «Если следили за последними назначениями в правительстве. Это Карлтон Уин, новый директор Национального совета по разведке». Она резко выдохнула и опустилась на стул. «Господи, ведь этот парень отвечает за работу всех разведывательных служб». Лукас кивнул. «ФБР, ЦРУ, военная разведка. В общей сложности 15 служб, включая службу национальной безопасности и департамент юстиции. Этот человек может задействовать все механизмы. Вы не узнали Уина только потому, что он не слишком публичный человек. Он из тех, кого мы называем людьми в серых костюмах. 2 года назад оставил свой пост в ЦРУ, чтобы возглавить новый отдел стратегической поддержки Пентагона. После вынужденной отставки предыдущего директора Национального совета по разведке Белый дом назначил на эту должность Уина. Его только что утвердили». «Прошу прощения», — подала голос Мила, — «мне нужно в ванную». «Прямо по коридору», — пробормотал Лукас, даже не обернувшись к ней. Его взгляд был прикован к Джейн. «Этого человека не так-то легко прижать», — сказал он. «С этой записью можно прижать и Кинг-Конга. В распоряжении Уина вся сеть контактов Пентагона и компании. Он человек президента. А теперь он мой. И я прижму его к стенке». Раздался звонок в дверь, Джейн встрепенулась и вопросительно посмотрела на журналиста. «Расслабьтесь», — сказал Лукас, поднимаясь с дивана. «Наверное, сосед пришел. Я обещал, что присмотрю за его котом в выходные». Несмотря на его заверение, Джейн напряглась и передвинулась на краешек стула, прислушиваясь к тому, что происходит у двери. Лукас непринужденно приветствовал гостя. «А, это ты? Заходи». «Все под контролем?» — спросил мужской голос. «Да, мы просто смотрели видео». В этот момент ей следовало бы уловить подвох, но расслабленный тон Лукаса обезоружил ее, создал иллюзию полной безопасности. Гость вошел в комнату. У него были коротко стриженные светлые волосы и мощная мускулатура. Даже увидев в его руке пистолет, Джейн не сразу поняла, что происходит. Она медленно встала, чувствуя, что сердце уже стучит в горле. Она повернулась к Лукасу, но тот, в ответ на ее молчаливый укор в предательстве, лишь равнодушно пожал плечами. «Мне жаль, но ничего не поделаешь». Блондин оглядел комнату, и его взгляд остановился на Реджине, которая мирно спала среди диванных подушек. В тот же миг он навел пистолет на ребенка, и в сердце Джейн, словно острый нож, проник панический ужас. «Молчать!» Он знал, чем взять ее, нашел самое уязвимое место матери. «Где эта шлюха?» — спросил он у Лукаса. «В ванной, сейчас приведу». «Милу уже не предупредишь», — подумала Джейн. «Даже если я крикну, ей все равно не убежать». «Так значит, ты тот самый коп, о котором я уже наслышан», — сказал блондин. «Коп, шлюха, да знал ли он вообще имена двух женщин, которых собирался убить?» «Меня зовут Джейн Риццоли», — ответила она. «Вам не повезло с местом и временем, детектив». Конечно, он знал ее имя. Профессионал должен был знать. А он был явно не новичок, поскольку держался от нее на расстоянии, чтобы контролировать каждое ее движение. Даже если бы он не был вооружен, справиться с ним было бы нелегко. Его уверенная поза и то, как он быстро и умело овладел ситуацией, не оставляли безоружной женщине шансов одолеть его. «Но ведь у нее есть оружие». Она посмотрела на пол. Где она бросила мешок с памперсами, черт возьми? За диваном, что ли? Мешка не было видно. «Мила!» — кричал Лукас, стуча в дверь ванной. «У тебя там все нормально?» Реджина вдруг проснулась и издала тревожный вопль, как будто почувствовала неладное. Почувствовала, что мама в опасности. «Позвольте мне взять ее на руки», — попросила Джейн. «Ей и там неплохо. Если вы не дадите мне взять ее на руки, она будет кричать». «А уж она-то умеет кричать». «Мила!» — Лукас уже стучал в дверь ванной. «Открой, Мила!» Реджина, как и положено, взвелась от крика. Джейн посмотрела на блондина, и тот, наконец, сдался, кивнув. Она схватила ребенка на руки, но и в материнских объятиях Реджина не нашла утешения. «Она чувствует, как стучит мое сердце. Ей передается мой страх». Из коридора донесся грохот, потом страшный треск. Лукас все-таки выломал дверь. Через несколько секунд он вбежал в гостиную, лицо его полыхало. Она сбежала. «Что? Окно в ванной открыто. Должно быть, ей удалось выбраться». Блондин лишь пожал плечами. «Значит, отловим ее в другой раз. Собственно, ему нужна только кассета. Она у нас». «Ты уверен, что это последняя копия?» «Последняя». Джейн уставилась на Лукаса. «Так вы все-таки знали про видеокассету. Вы хотя бы представляете себе, сколько мусора журналисты получают по почте», — хмыкнул Лукас. «Сколько вокруг помешанных на заговорах и параноиков, которые отчаянно бьются за внимание публики. Мне стоило написать единственную статью про Балентри, и я сразу же стал лучшим другом всех Джозефов Роуков нашей страны, этих чудаков. Они думают, что стоит им поделиться со мной своими иллюзиями, как я сразу возьмусь за перо, стану их Вудвардом и Бернштайном». Примечание. Боб Вудвард и Карл Бернштайн — журналисты «Вашингтон-Пост», проводившие расследование уолтергейстского дела. Конец примечания. «Ну, так и должно быть. Это ведь и есть работа журналиста. А вы знаете хотя бы одного богатого репортера? Ну, за исключением редких суперзвезд, сколько имен вы можете назвать? Реальность такова, что публике плевать на правду. Ну, может, сенсация продержится несколько недель. Публикации на первых полосах. Директор Национального совета по разведке обвиняется в убийстве. Белый дом выразит приличествующий случаю ужас. Карлтон Уин признает себя виновным и раскается, а потом все сойдет на нет, как это бывает с любым другим скандалом в Вашингтоне. Через несколько месяцев публика забудет о нем. А я снова вернусь к своей колонке, долгам и буду ездить на все той же битой Тойоте. Он покачал головой. Как только я просмотрел кассету, которую мне оставила Алена, я понял, что она стоит гораздо дороже Пулитцера. И я знал, кто мне за нее заплатит. Это кассета, которую вам послал Джо. Значит, вы все-таки получили ее. Чуть не выбросил, как обычно поступаю со всем этим хламом. Потом подумал, ладно, черт с ней, посмотрю, что там такое. Я сразу узнал Карлтона Уинна. Пока я не позвонил ему, он даже не догадывался о существовании этой записи. Он-то думал, что просто охотится за парой проституток, и вдруг все стало гораздо серьезнее и дороже. И он решился пойти на сделку с вами? А вы бы не пошли? Ясно же, что с вами сделает такая запись. И что где-то блуждают еще две копии. Неужели вы всерьез рассчитывали на то, что Уин оставит вас в живых? После того, как вы сдали ему Джо и Алену, ему же больше ничего от вас не нужно. «Мне нужна лопата», — вмешался блондин. Но Лукас по-прежнему не отрывал взгляда от Джейн. «Я не дурак. И Уин это знает». «Лопата», — повторил блондин. «Там, в гараже», — ответил Лукас. «Принеси». Когда Лукас направился в гараж, Джейн крикнула ему вслед. «Ты идиот, если думаешь, что доживешь до того дня, когда с тобой расплатятся». Реджина затихла, словно материнская ярость ее успокаивала. «Ты видишь, как действуют эти люди. Знаешь, как умер Чарльз Десмонд. Тебя найдут в твоей ванне с перерезанными венами. Или накачают фенобарбиталом и сбросят в залив, как это сделали с Аленой. А может, вот этот парень просто пустит тебе пулю в лоб. Красиво и чисто». Лукас вернулся в дом с лопатой в руке, вручил ее блондину. «Там за домом большой лес?» — спросил он. «Это часть заповедника Блю-Хиллз, километра два в ширину. Нам придется увезти ее довольно далеко». «Послушай, я не хочу иметь к этому никакого отношения. Тебе платят за это». «Тогда позаботься о ее машине». «Постой!» — Лукас полез за диван, поднял с пола мешок с памперсами и протянул его блондину, чтобы никаких ее следов у меня в доме не оставалось. «Отдай же его мне!» — подумала Джейн. «Отдай мне этот чертов мешок!» Но блондин уже закинул его за спину и сказал: «Давайте прогуляемся по лесу, детектив». Джейн повернулась к Лукасу и бросила ему на прощание: «Ты свое получишь. Считай, что ты покойник». В звездном небе светился месяц. С Реджиной на руках, спотыкаясь, Джейн пробиралась сквозь заросли кустов. Узкую тропку едва освещал луч фонарика, которым светил у нее за спиной блондин. Сам он держался сзади, на почтительном расстоянии, не давая ей шанса наброситься на него. Впрочем, она все равно не смогла бы этого сделать с ребенком на руках. «Бедняжка Реджина. Она ведь только начинает жить». «Мой ребенок не причинит вам вреда», — сказала Джейн. «Ей еще и месяца нет». Мужчина промолчал. Тишину леса нарушали их шаги, треск веток, шуршание листьев. Столько шума, но никто его не слышит. Если женщина погибает в лесу, и никто ее не слышит... Примечание. Джейн перефразирует популярную англоязычную загадку: «Если дерево падает в лесу, и никто этого не слышит, означает ли это, что оно не трещит?» Конец примечания. «А может, вы все-таки заберете ее?» — продолжала Джейн. «И оставите там, где ее кто-нибудь найдет?» «Это не моя проблема». «Но она же еще младенец!» — голос Джейн дрогнул. Она остановилась, прижимая дочь к груди и чувствуя, что ее душат слезы. Реджина тихонько заворковала, словно пытаясь утешить мать. И Джейн прижалась лицом к детской головке, вдыхая сладкий запах волос, ощущая тепло шелковистых щечек. «Как я могла втянуть тебя в это?» — подумала она. «Это самая страшная ошибка, которую может совершить мать. И вот теперь ты умрешь вместе со мной». «Не останавливаться!» — скомандовал блондин. «Я всегда боролась до конца и побеждала», — подумала она. «Я могу это сделать и сейчас. Я должна это сделать для тебя». «Или хочешь, чтобы я тебя здесь прикончил?» — рявкнул он. Джейн набрала в грудь воздуха, втянув запах деревьев и сырой листвы. Вспомнились человеческие останки, которые она осматривала в заповеднике Стоуни-Брук прошлым летом, протянувшиеся сквозь пустые глазницы вьюны, обвивавшие череп своими жадными стеблями. недостающие конечности, обглоданные и растащенные хищниками. Она ощущала биение сердца в кончиках пальцев и думала о том, из каких маленьких и хрупких костей состоит кисть человеческой руки, и как легко им затеряться в лесу. Она снова пошла вперед, углубляясь в лес. «Не теряй голову», — думала она. «Стоит поддаться панике, и упустишь шанс застать его врасплох, шанс на спасение Реджины». Ее чувства обострились до предела. Кровь пульсировала в икрах, и кожа жадно впитывала каждую молекулу воздуха. Когда смерть рядом, в тебе вдруг просыпается жажда жизни. «Думаю, можно остановиться», — заявил мужчина. Они стояли на небольшой полянке. Со всех сторон их обступали деревья, темное кольцо молчаливых свидетелей. Звезды сверкали холодным блеском. «И ничего не изменится, когда меня не станет», — подумала она. «Звездам все равно, и деревьям все равно». Он швырнул ей под ноги лопату. «Начинай копать». «А ребенок?» «Положи его на землю и копай». «Но земля такая жесткая». «У нас есть матрас для нее». Блондин бросил ей к ее ногам мешок с памперсами. «Подстели ей это». Джейн опустилась на колени, и сердце забилось с такой силой, что казалось, вот-вот выпрыгнет из груди. «Это мой единственный шанс». Залезть в мешок, достать оружие, обернуться и выстрелить, прежде чем он поймет, в чем дело. Безжалостно выследить ему мозги. «Бедная малышка», — пробормотала Джейн, склоняясь над мешком и осторожно просовывая руку внутрь. «Мамочка, сейчас тебя уложит». Рука нащупала бумажник, бутылочку, памперсы. «Мой пистолет! Где же, черт возьми, пистолет? Клади ребенка!» «Его нет!» Она даже всхлипнула. «Конечно, он взял его». «Он не дурак, я же коп. Он знал, что у меня может оказаться оружие». «Копай!» Джейн поцеловала Реджину, погладила по голове и положила на мешок с памперсами. Потом взяла в руки лопату и медленно выпрямилась. Ноги были ватными. Казалось, вместе с надеждой их покинули и силы. Он стоял слишком далеко, и кинуться на него с лопатой не получилось бы. Даже если она просто швырнет ее... Это отвлечет блондина всего на пару секунд. За это время она не успеет схватить Реджину и убежать. Джейн посмотрела под ноги. Тусклый свет полумесяца освещал россыпь опавших листьев на замшелой земле. Вот где она обретет вечный покой. Габриэль никогда не найдет нас здесь, никогда не узнает. Она вонзила лопату в землю и, начав копать, почувствовала, как заструились по щекам первые слезы.